И, широко расправив плечи, он гордой походкой двинулся по вымощенной дороге вперед, шлепая босыми ногами по булыжникам и не обращая внимания на озадаченные взгляды прохожих. Глава 4. Ты, то, что ты пьешь. Местечко, на пороге которого мы оказались, выглядело действительно очень приятно. Оно было просторное, с множеством отдельных столов и прихорошенькими девушками с подносами в руках. Впрочем, после арахны любая двуногая особь женского пола могла показаться красавицей. В глубине средневековой кафешки за широкой деревянной стойкой здоровый мужик в кожаном переднике нарезал здоровенным тесаком горячий окорок. Густой пряный запах мяса защекотал мне ноздри. Я уставился на щедро засыпанную пестрыми приправами румяную корочку, в которую так мягко и вкусно погружался тесак, на сочные розовые куски, опадающие на разделочную доску, и мучительный голодный спазм сдавил мне горло. Народу внутри оказалось немного. По внешнему виду посетителей я даже без знания местных цен и котировок сразу сообразил, что тусовка здесь не середнячковая. Мужчины были одеты в основном в короткие узкие куртки из какого-то плотного сукна, у некоторых виднелись пышные метросексуальные воротники, заколотые массивными булавками. Неподалеку от входа в гордом одиночестве доедал свой ужин немолодой бородач в кожаной куртке с металлическими нашивками и темно-коричневых штанах с кожаными наколенниками. На его поясе я увидел топорщившиеся короткие ножны и украшенную серебром рукоять меча, а в глубине заведения шумно болтала компания из трех парней и двух девиц, одетых по походному, но при этом с бриллиантовыми кольцами на руках и в ушах. Никто из них явно не зарабатывал себе на жизнь чисткой сапог или уходом за свиньями. И тут мой полуголый приятель двинулся внутрь, шлепая черными пятками по чистым светлым половицам. Я аж обмер. «Да куда ж ты поперта, идиотина? Эй, ты что творишь?» Только и успел я буркнуть ему сквозь зубы, пытаясь ухватить за локоть и отчаянно улыбаясь с видом дебила всем присутствующим. Провалиться бы сквозь землю и забыть все это нахрен. Испанский стыд. Мать честная, люди, честное слово, я не с ним. Я вообще просто шел мимо. Краем глаза я видел пару местных вышибал, они дремали на скамье неподалеку от входа, скрестив руки на груди. И кулаки, приделанные к этим рукам, вполне могли бы сойти за голову. «Эй, ты куда прешь?» — рявкнул на всю контору мужик в переднике. Тесак в его руке угрожающе блеснул. «Здесь приличное место». Я встревоженно повернул голову к своему новому знакомцу, но того уже и след простыл. У двери стоял я один, а босоногий картежник тем временем устраивался за столом, и вокруг него хлопотали аж две красотули с подносами в руках. И только тут до меня дошло. Глаза всех посетителей были устремлены на меня. На меня, а не на босого чудака, вломившегося в их звездатый ресторан. Я рванул было за дверь от греха подальше, но меня будто столбняком накрыло. Ноги похолодели, колени одеревенели, ступни сквозь подошву вросли в пол. Прямо как в кошмарном сне. Че встал-то, как запор в заднице? Снова крикнул здоровяк, выдвинувшись из-за стойки. Тебя за дверь насильно, что ли, протолкнуть? Вышибалы недовольно зашевелились, переключаясь из режима спокойного ожидания в режим атаки. И тут в происходящее вмешался мой прыткий приятель. Мигель, пропусти. С деловитой небрежностью крикнул он. И, широко улыбнувшись, добавил. Этот доходяга со мной. Мужик с тесаком, что-то пробормотав, вернулся на свое место. Здоровяки, так и не оторвав задницы от лавки, с облегченным вздохом снова расслабились, скрестив руки на груди. Посетители со снисходительными улыбочками поглядывали на меня, переговариваясь между собой. Мысленно проклиная все на свете, я как на ходулях подошел к столу и сел. Че, паскудно на душе, злорадно ухмыльнулся босоногий, развалившись на покрытой мягкими подушками лавке. Я промолчал, а мой странный компаньон вдруг изменился в лице и уставился мне в глаза, как препод на экзамене. «Вот тебе сразу три главных правила нашего мира», — неожиданно мрачно проговорил он, и, загибая пальцы по одному перед моим носом, начал перечислять. «Не отставай, наплюй на мнение тех, кто тебе не важен, и запомни, что в этом мире абсолютно все жизненные перспективы зависят от магической силы, которой ты обладаешь». А, и четвертое, не суди о людях по обуви. Я начинал кое-что понимать, и это кое-что мне до жути не нравилось. Ты хочешь сказать, что тебя полуголого сюда впустили, потому что ты, великий маг, а меня чуть не развернули, потому что я, пустышка. Так что ли? Спросил я. Ну, в общих чертах. На самом деле, большинство присутствующих здесь не знают, что ты, Пустышка, они думают, что кое-какая магия в тебе все-таки есть, издевательски хохотнул мой собеседник, но предполагают, что ты обрезок, у нас так называют магически неполноценных, уродов, одним словом, у меня даже руки невольно сжались в кулаки, вот, значит, как, я для них, неполноценный, урод, выродок, хотя нет, погодите, я, хуже урода, потому что я, даже не обрезок, а вообще пустой, и как теперь с таким клеймом здесь выживать, слово-то какое, дурацкое придумали, со злом проговорил я, обрезок, будто про колбасу речь идет, а не про человека, отчего ж дурацкое, возразил босоногий, пожимая могучими плечами, нормальное слово, обрезки, потому что на них обрывается род, им официально запрещено заводить семью и рожать детей, чтобы не множили себе подобных, он говорил об этом так, будто это что-то само собой разумеющееся, ничего особенного, просто люди, которым запрещено размножаться, не, ну а что, всегда так было, но хуже всего было то, что он ведь, сука, косвенно обзывал этим меня, и делал это нарочно, с насмешливым прищуром, да пошел ты, взорвался я, чувствуя мучительное желание схватить его за глотку, так, будто это он придумал скотские нормы и правила, я подхватился из-за стола, и тут будто глыба рухнула мне на плечи, в глазах потемнело, голова закружилась, перед глазами заплясали пьяные саданутые звездочки, ноги подкосились, и я рухнул обратно на лавку, ну, самолюбие у тебя есть, это хорошо, услышал я приглушенный голос босоногого, тогда назову еще одно правило, пятое, нет такого дерьма, из которого не было бы шанса выбраться, ясно, охнув, я потер виски руками, твою мать, это что такое было, магия твоя, что ли, хваленая, и, взглянув на него из-под лобья, добавил в отместку, что-то не тянет она на умение великого мага, открывающее все двери, босоногий вдруг расхохотался и шлепнул меня пятерней по плечу, соображаешь, нет, конечно, сюда впустили вовсе не из-за силы, да и вообще, если честно, наверное, хрен найдешь на этом свете место, куда можно войти в таком виде. Просто я, владелец этого заведения, так что могу себе позволить прийти сюда хоть без зубов, хоть без штанов. Приподняв одну бровь, я окинул взглядом собеседника, точно увидел его в первый раз. И этот парень, хозяин кабака, серьезно, с такой бычьей шеей, плечами качка и здоровенными руками, я был готов узнать, что он, бандит с большой дороги, или пират разбитого у дальних берегов судна, или шулер, наконец, с такой-то ехидной ухмылкой на наглой физиономии, но не трактирщик. В этот момент к нашему столику подлетела девушка с тяжелым подносом в руках, и передо мной появилось большое блюдо с ломтями жирного и постного мяса, сыр, жареные колбаски, белые булочки и тарелочка с какими-то соленьями, аппетитно пахнущая крепким укропистым рассолом. А босоногий уже разливал нам в кружке густое золотистое пиво. «Тебя как зовут-то?» – спросил я у своего неожиданного собутыльника. «Можешь звать меня Яном?» – отозвался босоногий. «Ешь давай, не стесняйся, я угощаю. И пиво пей, такого больше нигде в городе не наливают. Лучшее пиво. Я сам усовершенствовал рецепт. Дважды предлагать мне не пришлось. Господи, каким же вкусным мне показалось мясо. Крошечные зеленые помидорки весело хрустели на зубах. Пиво оказалось густым и крепким, с приятной горчинкой». Я не особенно разбираюсь в пиве, но вкус мне понравился. Ян косился на меня с коварной ухмылкой, подливал в кружку и нахваливал свое творение. Но меня-то сейчас тревожило вовсе не качество солода. Ладно, допустим, я понял, что встрял в говно, захмелевшим голосом заговорил я, когда желудок оказался достаточно набит, чтобы не подавлять своими жалобами мозговую активность, и как из него можно выбраться. И вообще, как тут все у вас, король там правит? Президент или червь-император. Ян расхохотался. Ну, император у нас и правда какой-то червяк, но называть его так при других не советую. А то, знаешь, тебе не только рот обрежут, но и все остальное, что выросло. А так, Ян вздохнул, бросив кусок мяса себе на тарелку. Да гнило и тут все. В хреновый ты мир попал, парень. Я невольно усмехнулся. Слушаю тебя, и прям будто никуда из своего мира и не попадал. «Ну, это я не знаю», — отмахнулся мой собеседник. «Структура-то какая у государства, религия там?» Ян поперхнулся вином. «Какая к хренам религия? Тут у нас, брат, не религия, а второе налогообложение. Платим всем, императору, князю, градоначальнику, да еще и богов целый пучок. Не поднесешь, что требуется, как заявится к тебе какая-нибудь дамочка с 8 ногами, или мужик голый с топором, мало не покажется. Пока всем отсыпаешь, самому остается доходу с рыбий хер. Он снова налил нам выпить и крикнул девушкам, чтобы те забрали пустые бутыли и принесли нам еще пиво. Приятная ватность окутывала, как мягкое одеяло. Все вокруг начинало казаться уже не таким враждебным и гнусным. А так, в империи 18 княжеств, каждая кичится каким-то особым типом маги. Самые жирные маги обитают в столичных городах, где сношаются, как племенные быки, и соревнуются в собственной крутости с другими магами из других княжеств. Жирные из жирных получают право поселиться в имперском панегирике, городе славы. Одержатся все, как обычно, на крестьянах и ремесленниках, такие вот дела. А закон, законы тут какие? Продолжал спрашивать я, хотя пол вдруг начал приятно раскачиваться, отчего становилось пьяно и весело. Вот уж не знаю, на каких секретных ингредиентах Ян настаивал это свое пиво, на яйцах дракона там или зубах китоврасов, но голову мне от него унесло конкретно. Ян уже воспринимался как закадычный друг, а этот сукин сын все подливал мне пенного в кружку и скалил зубы в улыбке. А я охотно пил, как придурок, хотя обычно всегда знаю свою меру и никогда не имел неконтролируемой тяги к бухалову. Но от этого пива мне будто извилины в голове утюгом разгладили. Как мы очутились в отдельной комнате, я уже не помню. Помню, что говорили про баб. Помню, что на стене висели два больших кинжала с изогнутым клинком, и я порезал себе палец, разглядывая их. А потом сквозь дурман я с какой-то искаженной ясностью увидел маленький столик, чисто выбеленную стену с кинжалами и щитами, и улыбающуюся физиономию Яна. А ты думал, я только мяском приторговываю? Нет, парень, в наше время на легальном заработке далеко не уедешь. Он вытащил из кармана плоскую прозрачную бутылку, будто из-под недорогого карманного коньячка, а внутри маняще поблескивала зеленая жидкость, похожая на абсент. На дне в качестве осадка покачивались нарезанные небольшими брусочками стебли чего-то неведомого. Я не помнил, о чем мы говорили только что, но на душе почему-то было спокойно и почти весело. Я икнул. «Это че такое?» Мой голос прозвучал так чуждо и пьяно, что я заржал. «Твоя новая жизнь», хитро прищурившись, сказал Ян. «Правда, гарантировать результат я не могу, сам понимаешь, но тот пустышка, о котором я тебе рассказывал, теперь штаны на золоченом седле протирает, в столице одного княжества. Вот какой источник магии у него открылся от снадобья. О каком таком пустышке идет речь, я понятия не имел. Видимо, расслабленный мозг просто выронил эту информацию. Но сам рассказ меня нисколько не смущал. Он потом даже вторую бутылку просил», продолжал Ян. «Сказал, вдруг еще сильнее стану, а я ему говорю, дурак, снадобье не усиливает, оно или пробуждает магию, или нет. Тебе, говорю, повезло. И сколько стоит?» Глядя косыми глазами на бутылку, икнул я. «Дорого стоит», ответил Ян. «Но ты-то у нас не абы кто, ты, новая кровь из другого мира. Хочу помочь тебе, как другу, так что бесплатно отдам. Давай», без колебаний ответил я, как последний придурок. «Не, ну а что? Пьяному мне всегда море по колено. Старый добрый друг решает бутылкой все проблемы. Просто раз и все. Круто. Ни одна нервная клетка серого вещества не воспротивилась моему гусарскому удальству». Ян рассмеялся. «И наверняка, будь я хоть чуточку трезвее, этот смех показался бы мне зловещим. Черт подери, да даже пьяным я должен был понимать, что здесь что-то не то. Бутылка с уговаривающей надписью «Выпей меня» ни к чему хорошему не привела даже в детской сказке. Я должен был понимать, но не понимал. Ян многозначительно подвинул мне бутылку, и я взял ее со стола, вытащил туго забитую пробку и, шумно выдохнув, выхлебал сладкое густое пойло, вкусом похожее на сироп шиповника. Мир вокруг закрутился, завертелся, загудел и рассыпался сотнями ярких огней, а потом все внезапно исчезло, и я начисто отрубился. Черная вязкая мгла расступалась неохотно. Мое пробудившееся сознание нехотя ощущало свежий запах деревенского, наполненного кислородом утра. Под щекой ощущалось что-то жесткое и шершавое, но мне было плевать. Тело гудело, но как после хорошей тренировки, а не пьяной ночи. Я с усилием приоткрыл глаза и увидел серую каменную стену, возле которой в одной набедренной повязке сидел тощий желтокожий старик, похожий на мумию. Сверху на него падал солнечный луч, и старик улыбался мне беззубым ртом, будто явившийся на минутку прямиком из нирваны здорово постаревший Будда. На мгновение я зажмурился, прогоняя наваждение, и сел. Когда я снова осмотрелся, то увидел каморку 2 на 2 метра с решетчатым потолком, сквозь который светило солнце, и самого обычного беззубого старикашку, у которого по лбу ползали вши. А еще я был почти голый, если не считать чужих порток чуть ниже колена, завязанных на поясе тесьмой. Твою ж революцию, где я вообще? Старик, не меняя позы и выражения лица, вдруг принялся безумно смеяться, на одной ноте, без эмоций. Где мы? Что это за место? Спросил я у старика. Старик резко перестал смеяться. Мы в городской тюрьме, охотно ответил он, с любопытством глядя на меня. Я тихо выругался, схватившись за голову. Вот и доигрался. Неужели Ян меня сдал властям? Но за что? Я мучительно пытался вспомнить минувший вечер, но с трудом разбирал, что из этого могло быть на самом деле, а что породила пьяная фантазия. Но последним, что я мог припомнить, был мой разговор за маленьким столом под стенкой с кинжалами. Между тем старик продолжал с детским любопытством меня разглядывать, будто белого тигра в зоопарке. «А сам-то ты кто?» — поморщился я, потирая задницу с левой стороны. «Кажется, у меня там был синяк. Отравитель я», — с готовностью ответил столетний скелет, расцветая в жизнерадостной улыбке. «Ох ты ж!» — невольно сорвалось у меня с языка, который я тут же крепко прикусил. «А сам-то ты кто?» Отпрыск графьев Шереметьевых, в той же яме сидишь, и, в отличие от деда, даже не знаешь, за что. Кашлянув, я осторожно спросил: «Слышь, а, давно я здесь?» Сморщенное, как сушеное яблоко, лицо старика удивленно вытянулось. «Так на рассвете ж тебя привели, пару часов назад, аль не помнишь?» «Не помню», признался я неожиданно для себя самого. «Перебрал я вчера, сильно перебрал, ни ночи, ни рассвета не помню». Старик озадаченно хлопал глазами. «А как городскую ратушу ты на людях природным соком поливал, то ж не помнишь». Тут уже у меня глаза вылезли на лоб. «Чего я ратушу?» Старик снова заржал, а я со стоном схватился за голову. «Просто супер! Прийти в новый, незнакомый магический мир и в первый же день обоссать местную администрацию – это, конечно, грандиозное достижение. Ян, паскуда ты распаскудная! Чем же ты меня таким напоил? И что мне теперь светит по местному уголовному кодексу? Хорошо, если это по их меркам, мелкое хулиганство. А если личное оскорбление императору? И самое досадное, я ведь даже не помнил своего подвига. Помнил бы, хоть не так обидно бы было». Поднявшись на ноги, я принялся бродить по каменному мешку из угла в угол, шлепая босыми ногами по гладким прохладным булыжникам. Надо сказать, мои предшественники их чудесным образом отполировали. Сколько, интересно, их тут было, и что потом с ними стало. Шаги наверху заставили меня вздрогнуть. Я задрал голову вверх, и через решетку увидел склонившегося над ямой мужчину в черном полубайкерском прикиде и двумя викингскими косами в рыжей бороде. Подхватив ручищами решетку, он с кряхтением поднял ее и бросил вниз веревочную лестницу. «Эй, обоссатель!» — с широкой улыбой крикнул викинг. «Вылезай, за тобой пришли!» Глава 5. Даня из Риви. Выбираясь на поверхность, я был готов ко всему. Мое сердце бумкало в груди, как хорошие басы. Мысленно я на всякий случай попрощался со своей головой, а потом вспомнил, что в средневековье виновных зачастую наказывали отрубанием той части тела, которой те согрешили, и попрощался еще кое с чем. Но рядом с ямой никакого палача я не увидел, только викинга, тюремный двор с окровавленной плахой, и маленькую изящную карету в отдалении, запряженную парой серых коней в яблоках. «Ну че стоишь, лети, птичка», со смешком сказал викинг, указывая на карету. «Выкупили тебя, штраф погашен полностью». Теперь он как-то странно кашлянул, будто подавился. «Иди благодари». Ох, тело разом обмякло, ноги и руки стали невесомыми и ватными. «Пронесло, все мое останется со мной. Хорошо-то как, люди. И утро какое славное, небо, синее, трава, мокрая, а я, живой и здоровый. Неужели у Яна все-таки совесть проснулась?» Я повернулся к карете. На ее окошках висели шелковые занавески, мешая разглядеть находившегося внутри пассажира. Хмурый возница в черном плаще косился на меня недобрым взглядом. Стараясь не морщиться от колючих камешков под босыми ногами и придерживая руками слишком здоровые тюремные штаны, я направился к своему спасителю. И стоило мне оказаться в паре шагов от кареты, как дверь приоткрылась, и изнутри раздался игривый женский голосок. «Ну что ж, пари ты выиграл, так что награда не заставит себя ждать. Пари, награда, похоже, ночью мне удалось не только ратушу обгадить, но и подружку завести. Я с любопытством сунулся за занавеску, и чьи-то крепкие руки тут же порывисто втащили меня внутрь. Я даже ничего сообразить не успел, просто вздох занавески, приторный запах чего-то сладкого и мокрый рот на моих губах. Дверца кареты захлопнулась, копыта застучали по дороге. Через пару минут я, наконец, смог отлепить от себя незнакомку. И, лучше бы я этого не делал, боги. Конечно, всем известна вечная истина, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало выпивки. Но я даже не подозревал, что способен выпить столько. Утиный нос, крошечные свинячьи глазки, розовый язык недвусмысленно облизывает похотливый рот. Я вжался спиной в спинку сиденья, понимая, что из кареты, как из подводной лодки, мне никуда не деться. Ну, только если выпрыгнуть на скаку. Но это, черт подери, больно. Хотя, до сих пор не могу забыть, вещало создание напротив, хватаясь за мое колено довольно изящной для такой образины ручкой. Таких безумных мужчин, как ты, я еще не встречала. Матерь Божья, пожалуйста, избавь меня от подробностей вчерашних безумств. Мой желудок этого не выдержит. Я неловко кашлянул. Ну протянул я, совершенно не понимая, что говорить и что делать. Мне хотелось спросить, что еще мы с ней пили и где вообще умудрились встретиться. Но такой вопрос совершенно очевидно удовольствия бы ей не доставил. Ведь каждая женщина считает, что она незабываема и неотразима. Рука незнакомки поднималась по моему колену все выше. От ее пальцев исходил легкий зеленоватый свет. Он пульсировал, то набирая яркость, то бледнее и становясь почти невидимым. Стало быть, прямо сейчас я рисковал обидеть не просто женщину, заплатившую из своего кармана мой штраф, а чародейку. Погоди, погоди, я ж только что из вонючей тюремной ямы. Придумал я, наконец, ловкую отговорку, и одет не поймя во что. Женщина вздохнула. Да, ободрали тебя подчистую. Это у них называется в счет уплаты штрафа. Правда, судя по размеру штрафа, твое барахло они оценили не больно-то высоко. Но ты, конечно, очень забавный, хоть и обрезок, со смехом сказала она. Если честно, я помню прошедшую ночь довольно смутно и в общих чертах, рискнул я признаться. Меня-то хоть помнишь? Хищно прищурились крошечные свинячьи глазки. Да, поспешно соврал я. Конечно, помню. И где же мы познакомились? Ее вопрос ударил меня, как предательское колено бьет под дых. Ну на улице, попытался я импровизировать. И в то же мгновение окутанная угрожающим зеленым свечением рука сжала меня за живое. Я охнул, а свинская чародейка проговорила сквозь зубы. Ответ неверный, как и название твоего родного города, упомянутом тобой вчера. Видишь ли, Геральт, я кое-где навела справки и теперь точно знаю. У нас в империи нет никакой Риви. У меня на глазах выступили слезы. Даже в том положении, в котором я оказался, сдержаться я не смог. И заржал так, как давно не смеялся. Причем вовсе не потому, что она искала через какие-то источники Ривию, а потому что вдруг кое-что вспомнилось из событий минувшей ночи. Было темно, в глазах танцевали отблески факелов, а под ногами качалась земля. Я чувствовал, как у меня за плечами вырастают крылья зеленого змея, в то время как какой-то мужик в доспехах пытался ухватить меня за руку и самозабвенно орал. «Да я вообще Геральт из Ривии, ясно, а ну прочь руки, я Феникс, понял, смотри». Какая магия сейчас из меня польется? Лицо мужика в доспехах вытянулось, а я победоносно атаковал стену сверкающим лучом. «Санрай!» — вопил я, все в сторону. Потом меня стукнули в живот и хорошим пинком огрели по заднице, и в моей голове наступила победа сил тьмы. В общем, пьянка явно удалась на славу. Между тем копыта размеренно цокали, карета тряслась, а бедная моя гадкая утенка растерянно хлопала глазами, глядя на мои нестандартные реакции. «Слушай, ты это, не жми так сильно», — сказал я своей незнакомке. «Мне бы, вообще-то, по нужде». Она убрала руку и обиженно отвернулась в занавешенное окно. «Что, сказать кучеру, чтобы к ратуше повернул?» — едко заметила она. «Не обязательно», — хмыкнул я, оценив шутку. «Я в любой плотной растительной посадке могу решить свой вопрос». Утенка погромче выкрикнула приказ своему вознице, не высовываясь в окно, и через 5 минут карета остановилась. Выглянув наружу, я увидел залитый ярким утренним солнцем парк или сад. Листочки шелестели, трава шуршала, Невидимые птицы перекликались в кронах. Краем глаза я взглянул на свою спутницу. Ее руки сейчас не испускали никакого света, и повернутый в сторону профиль вдруг показался мне тоньше и чище, подбородок острее. Возникло странное ощущение, что если сейчас она обернется, я увижу миловидное девичье личико, а не физиономию с утиным носом. «Выходи и прощай», — сказала девушка, не поворачиваясь. «Прости меня», — искренне попросил я, «но я правда не помню, где мы встретились, и что вообще делали вчера. Вообще-то, так даже лучше», — вздохнула незнакомка. «Да это все Ян», — вырвалась у меня вдруг. «Да, Янус, та еще сволочь», — с чувством произнесла девушка. «Но его кабачок — редкое место, где порой бывает по-настоящему беззаботно и весело. Прощай, Геральт. Как мне найти тебя потом? Я хочу вернуть долг, как только смогу». «Оставь», — сердито возразила она. «Ты не помнишь, но вообще-то на эту ратушу ты полез с моей подачи. Так что это я тебе долг вернула. Давай, иди уже». Она оказалась вовсе не так глупа, как пыталась показаться в самом начале. Передо мной словно был другой человек, и этот другой человек хотел распрощаться со мной как можно скорее. Чуть только я выбрался из кареты, кони тут же рванули вперед, а я остался стоять на наезженной тропе, полуголый, босой и без гроша в кармане. Недавние события научили меня, что если остался в живых, то, значит, уже в выигрыше. А значит, Даня из Риви все еще на плаву. Но привычные к обуви ноги чесались и страдали, а в желудке образовалась ощутимая пустота, в которую срочно нужно было закинуть что-нибудь съестное. Из парка я по тропе, ойкая и матерясь, выбрался к мощеной улице. Солнце поднималось все выше, и булыжники под босыми ногами стали теплыми, и шлепать по ним было приятно. Но, пожалуй, часа через два я смогу передвигаться по ним только короткими перебежками. Мимо меня по своим делам проходили люди, проезжали всадники и даже иногда погромыхивали кареты. Сначала я невольно съеживался от насмешливых или недовольных взглядов в свою сторону, а потом просто постиг дзын босого пути. Мне просто стало насрать. Сунув руки в карманы и высоко подняв голову, я шел по дороге, не обращая ни на кого внимания. И, наблюдая за меняющимися лицами прохожих, я начал даже получать какое-то удовольствие. Я шел, как отпетый столичный неформал посреди деревеньки где-нибудь в Рязанской губернии, и чувствовал себя свободным, умным, дерзким, многое перенесшим чуваком привлекательной внешности из другого мира, с богатым внутренним миром и сложной, интересной судьбой. Это было забавно, но все окружающие ехали и шли куда-то по настоящим делам, а я топал не пойми куда и зачем, а в животе между тем начинал рычать и урчать поджелудочный монстр. Вот только пожрать было совсем нечего и ни на что. И как теперь быть? Можно, к примеру, найти рынок и попытаться там утащить булку или яблоко, попасться на краже из-за полного отсутствия соответствующего навыка и отправиться снова в яму. Ну, или расстаться с рукой, которую можно потом подобрать с плахи, зажарить и съесть. Так себе выход, если честно. Можно попытаться найти какую-нибудь черную работу. Но я был не просто обрезком, я еще и выглядел как отпетый босяк, и горожанам явно не нравился. Так что я вынужденно признал, что шансы мои крайне невелики. Единственным человеком, с которым меня здесь связывали хоть какие-то отношения, был Ян. Чисто теоретически я бы мог на пунктирных правах бывшего собутыльника попытаться чего-нибудь выпросить или стребовать, но от одной этой мысли меня начинало тошнить. Как же я приду к нему? Руки на месте, ноги целы, голова на плечах, здоровый, взрослый мужик, а пойду попрошайничать, или, еще хуже, скандалить, как истеричная баба. Я же сам напился, в конце концов, и сам в тюрьму загремел. Он-то здесь при чем? Короче, думал, и решил спросить дорогу обратно в тюрьму. Добраться до места оказалось не так уж просто. Я блуждал по узким улочкам, вдыхая постепенно раскалявшийся воздух и поджаривая пятки. Но в итоге наконец-то вышел к высоким серым стенам и черным воротам, возле которых лениво щурились на солнце двое стражников. Я остановился на другой стороне улицы, чтобы подобрать подходящие слова. «Эй, тебе чего здесь надо?» Раздраженно окликнул меня один из стражей, тот, что был помоложе. «Да я это, в общем, спросить хотел. Вот как сказать в двух словах, чего мне надо? Хочу к вам в тюрьму, но не в тюрьму. Слышь, а тебя разве вчера в яму не посадили?» Озадаченно спросил второй стражник, вглядываясь в мое лицо. «Было такое», усмехнулся я. «Только за меня утром штраф заплатили, и вот я уже соскучится, что ли, успел?» – рассмеялся первый. «Я решил не юлить, а сказать сразу, как есть. Ну, можно и так сказать. Слушайте, мужики, а в тюрьме случайно нет никакой черной работы, а то ведь ни гроша за душой, даже вон ботинок теперь нет». Стражники переглянулись, негромко перекинулись парой фраз между собой. «Ну, если ты не особо брезгливый», – протянул молодой. «Я брезгливый, но жрать хочу, а воровать не умею», – выпалил я. Стражники заулыбались. «Хороший ответ, парень, честный», — сказал мне тот, что постарше, и указал на узкую маленькую дверь, ловко спрятанную в стене справа от ворот. «Зайди, спроси Хильда, если ему еще нужен человек, может, тебя и возьмет. Не больно-то много желающих плошки за местными червями чистить или пыточную мыть». Я вдруг на мгновение со всей ясностью представил, на что подписываюсь. Тугой комок подступил мне к горлу. «Ну да ничего, перебьюсь как-нибудь. Нужно учиться как-то выживать в этом новом мире. И тюрьма не самое худшее место для этого». Я искренне поблагодарил мужиков и, с усилием приоткрыв маленькую узкую дверь в стене, осторожно вошел внутрь. В комнате, спрятанной внутри стены, несмотря на теплый день снаружи, пахло поздней осенью и подземельем. Ноги с наслаждением коснулись прохладного шершавого пола. Пара окошек под потолком со стороны внутреннего двора пропускали немного света, и поначалу она вообще показалась мне очень темной. Но через минуту я проморгался и разглядел две двери. Одна из них вела, по всей видимости, в какие-то другие административные помещения, находившиеся в стене. Другая, прямо напротив меня, должна была вести в тюремный двор. Вот ее я и выбрал. Удивительное дело, как сильно может измениться восприятие того или иного места в зависимости от эмоционального состояния. Теперь, в статусе Прометея освобожденного, тюремный двор мне виделся очень опрятным, почти уютным. Здесь росли липы и клены. В центре двора вид здорово портила плаха с топором, на которой сейчас валялся еще и окровавленный нож, которого с самого утра тут не было. Справа и слева от плахи располагались два одинаковых приземистых здания с крошечными окошками под крышей. Только у одного здания на окнах были решетки, а у дверей караулила стража, в то время как второй явно предназначался для свободных людей. Свободных и очень непритязательных, потому что даже по сравнению с тюрьмой этот домик выглядел каким-то запущенным, ободранным и несчастным. Вдоль тюрьмы тянулся целый ряд ям с решетками наверху. Вдоль них, задумчиво раскачиваясь из стороны в сторону, прогуливались дозорные или часовые. А неподалеку от входа в тюрьму, вытянув длинные ноги, сидел на деревянном чурбане крепкий парень примерно моего возраста, в черной кожаной одежде. Он был гладко выбрит и очень коротко пострижен. И, самое главное, он, сука, курил мои сигареты. От досады мне аж скулы свело. Эх, вот бы сейчас сигаретку. А ты-то каким ветром снова здесь, Геральт? Услышал я откуда-то из-за плеча знакомый голос викинга. Мне бы Хильда найти, отозвался я. И я не Геральт, если что. Меня Даниил зовут. Можно Даня? Даниил, задумчиво протянул викинг. Да ну, нет, Геральт, оно как-то звучнее было. Я улыбнулся. Бери себе, если хочешь, я дешево отдам. Викинг рассмеялся. Эки ты прыткий. Ладно, Хильда ты нашел, дальше-то что? Работа мне нужна. Согласен на любую. Хильд оценивающе осмотрел меня, и его взгляд остановился на моих руках. Работу, говоришь, а что ты вообще можешь-то? Вон, ни одной ссадины у тебя, ни одной мозолины. Не знаю уж, чем ты там раньше промышлял и как кормился, но явно не ручным трудом. А мне здесь человек крепкий нужен, причем не только телом, сам понимаешь. Я хмыкнул. Мне тут вспомнились Ленкины упреки в том, что я отказываюсь ходить на мужской маникюр. Потому что, видите ли, любой уважающий себя современный мужчина просто обязан следить за руками. А я отшучивался, что я и так слежу, причем самым тщательным образом и изо всех сил, ведь она ни разу не заставала их под чужими юбками. В итоге она даже подарочный сертификат мне купила на день рождения. Ежемесячный маникюр и педикюр в течение полугода. Шикарный подарок, чё? Главное, мужикам ненароком не сболтнуть, а то обзавидуются. Ну ладно, сказал я, с прищуром глядя на Хильда. Пойду, раз так, очереди у ворот сказать, чтобы следующий претендент заходил. Лицо Хиральда напряглось. Казалось, еще немного, и он ломанет мне по башне, чтоб мало не показалось. Но тут бритоголовый парень с моими сигаретами расхохотался. Да будет тебе, неожиданно низким голосом пробасил парень. Пусть поработает немного, может и вправду справиться. Ты же не теряешь ничего. Викинг тряхнул косами на своей бороде. Ну, попробовать-то можно, конечно, недовольно проворчал он. Вот только, мастер Гай, я не думаю, что из этого что-то путное получится. Время рассудит, отозвался тот, шумно выдыхая дым. Поди сюда, новичок, как, говоришь, тебя звать? Даниил, сказал я, приблизившись к мастеру Гаю и пытаясь сообразить, насколько уместно в этом мире и в моем положении предложить рукопожатие. А меня Гаем зовут, представился парень. Я здесь палачом работаю, кивнул он на валявшуюся рядом в траве черную маску. Непростой, наверное, хлеб, заметил я. Да нет, ничего такого, махнул рукой Гай. Человек ко всему привыкает, и к вонючей рыбе, и к скотобойне, и к плахе. Он глубоко затянулся и снова выпустил струйку дыма. Это будет наглостью, если я у тебя покурить спрошу, спросил я, покосившись на сигарету. Куришь? Удивился Гай. А это странно, да я здесь как-то не видел, чтобы кто-нибудь дым пускал, ответил тот. Все носы воротят и ворчат, стоит только прикурить, не то что у меня на родине. Он вытащил из кармана плоскую деревянную коробочку, выкрашенную в зеленый цвет, и выдвинул крышку. Внутри ровным рядочком лежали белые, туго набитые папиросы. «На, держи», с гордостью за свой национальный продукт сказал Гай. «Это лучшее, что я смог купить на местном рынке». Я покосился на привычный лейбл на сигарете у него во рту. «Если ты не возражаешь, я бы предпочел свои». Гай сначала непонимающе приподнял мохнатые темные брови, а потом понимающе кивнул. «А, вот оно что». Он вытащил из кармана помятую пачку. «На, держи, всю забирай, не стесняйся, и спички держи». «Спасибо», искренне поблагодарил я его, принимая коробок размером с полладони. «Вкус родины, да», возражать я не стал. Вроде того, прикурив от здоровенной спички, похожей на каминную, я с наслаждением втянул в себя густой горький дым. Голова слегка закружилась, будто от первой сигареты после очередной попытки бросить. Я стоял посреди тюремного двора босой, в одних штанах, с пустым желудком, но зато с папиросой в зубах и местным палачом под боком. «Не, ну а что, жизнь-то налаживается, да», — глубокомысленно проговорил тут палач, глядя в небо. «Вкус родины — это великая магия, с ним преображается даже такое безвкусное дерьмо, как твои папиросы». И, бросив себе под ноги недокуренную сигарету, потянулся за своим вкусом родины и портсигаром. Глава 6. То яма, то канава. Мое новое место работы носило говорящее название «Ямы». В ямах содержалось 158 постоянных заключенных, и к ним то добавлялись, то убавлялись 2-3 хулигана-штрафника. Обычно это были жертвы дружеских попоек, переросших в драку, любители пощупать чужих женщин и осквернители склепов, которые неудачно одолжили у покойников оставленные на надгробиях вино и хлеб. И всех этих людей полагалось кормить 2 раза в сутки, жидким супом и кашей, будь она неладна. Так что когда Хельд, презрительно усмехаясь, показал мне огромную лохань с их мисками, я даже обрадовался, что с утра так и не поел. Это была жесть. Похоже, плошки заключенных никто никогда не мыл. Их просто сбрасывали в лохань с водой, как сейчас, а потом из нее же доставали и накладывали новую порцию. Короста из потемневшей каши на мутных ржавых стенках выглядела, как неизлечимая болезнь. По сравнению с ними ложки и кружки смотрелись почти стерильными, хотя их желтоватый налет был липким даже на вид. «Ну что, приступай», — хмыкнул Хельд, — «а я скажу на кухне, чтобы на тебя обед сделали». Насвистывая, он отправился прочь. «Эй, а где можно взять кипяток?» — крикнул я ему вдогонку. «Что есть, тем и помоешь. Кипяток ему еще», — буркнул Хельд. «Вот ведь скотина». Я окинул взглядом фронт работы. 2 бочки с холодной водой, ведро и гора грязной посуды. Прямо как после вечеринки на даче у родителей в пору моего студенчества. И ничего, пережил ведь. Главное, подготовиться к мытью с умом. Я натаскал себе песка, навязал из травы мочалок и, стараясь не внюхиваться в кисловатую вонь прокисшей еды, занялся делом. Один из проходивших мимо стражников, хмыкнув, оценил мои старания. Сунув руку в одну из бочек, он попыхтел, напрягся до красноты в лице и, подмигнув мне, отправился дальше по своим делам, оставив мне горячей воды. И вот тут дело пошло куда веселее. Чистые и блестящие жестянки я собирал ровными аккуратными стопками по 10 штук и раскладывал на траве. Но, несмотря на все мои старания, к вечеру я справился только с плошками и половиной кружек, остальные все так же мутнели своими противными желтоватыми боками. После кормежки заключенных я не поленился и хорошенько перемыл все сразу, пока снова не засохло намертво. А потом из кухни принесли котлы, и я почувствовал себя Золушкой. На душе стало тоскливо. Мать вашу, да я закончил физтех. Но потом из пыточной раздался такой душераздирающий вопль, что я поспешил заняться чисткой котлов. Песок весело скрипел по боковинам, и этот звук хоть немного, но заглушал пронзительные крики. Я не хотел думать о том, что сейчас происходило в пыточной, и чем занят мастер Гай. Как бы там ни было, помочь хоть чем-нибудь несчастному приговоренному я не мог. Так что оставалось только сконцентрироваться на нашем пылком любовном треугольнике. Я, котлы и пригоревшая каша. Вонючая липкая хрень постепенно отдиралась от стенок и дна, и в конце концов я так увлекся своим квестом, что даже не заметил, как кто-то подошел ко мне. «Гляжу, ты справляешься», — услышал донесся до меня из-за плеча знакомый низкий голос. «Это Гай зашел навестить меня перед уходом домой. Да я тоже так думал, пока вот эту хренотень не принесли». Мрачно отозвался я. «Ничего», — подбадривающе отозвался тот. «Глаза боятся, а руки рубит. Покурим, давай». Мы уселись на траву и дружно затянулись сладковатым дымком, каждый своим. А я, знаешь, сегодня порол одного. 10 ударов плетью всего, понимаешь, дел-то на 5 минут. Казалось бы, будь вежлив к окружающим, просто постой себе тихо, и топай с миром. Так нет же, как он орал. Я шумно выдохнул. Да уж, я слышал. Еще бы ты не слышал. Мне кажется, его и покойники в склепах услышали и проснулись. До сих пор у меня все в ушах звенит. Мне даже подумалось, ты там Кожуского-то живьем снимаешь, признался я. Мне надо там прибраться после тебя. Нет, к счастью, слюни и сопли цвета не имеют, сказал Гай, вдавливая окурок в землю. Ну, бывай. Кивнув ему на прощание, я снова взглянул на котлы, и теперь они уже не казались такими страшными. По крайней мере, они не орут. К полуночи дело наконец-то было сделано. Спать меня отвели в хозяйственный корпус. И пусть набитые соломой мешки, это не ортопедический матрас, спал я на них, как убитый. А с утра пораньше пришла новая смена охраны и меня повязали прямо перед уединенным домиком клозета, куда мне приспичило после сна. Напрасно я пытался докричаться до парней, что, мол, я один из вас и тоже здесь работаю. Мои казенные портки и черные пятки говорили им куда больше. На шум сбежался весь свободный ямской народ. Хельт нагло ржал, а мастер Гай нахмурился и заявил, что работник тюрьмы, которого принимают за ее жителя, это стыд и позор для всех. Ну, из казенного-то я ему могу выдать только твою амуницию, как раз новый комплект привезли, ухмыльнулся Хельт, явно рассчитывая уколоть этим Гая. Так выдай, меланхолично отозвался тот, вскидывая на плечо топор. Мне не жалко. Ладно, я работать пошел. Так мне достался брутальный сет палача. Черные кожаные штаны, перчатки, квадратная майка из льна и кожаная куртка подошли мне отлично, только черные сапоги с высокими голенищами и отворотами оказались на пару размеров больше, чем нужно. Тогда я намотал себе на ноги в 2 слоя тряпок по типу армейских портянок, и проблема оказалась решена. Жалко, что зеркала нигде не было, чтобы в полной мере оценить всю крутость моего внешнего вида. Вот бы еще в руки меч плюс сток мытью посуды и шлема к удаче на голову, и я самый прокачанный в рейде перс. Но в реальности меня ожидал куда менее эпичный подвиг, так что перчатки и куртку пришлось тут же снять, потому что на жаре в такой броне можно умереть от теплового урона. К полудню я перемыл после завтрака и дочистил оставшуюся посуду заключенных. А вечером меня позвали прибираться в пыточную. И вот как-то примерно так все и закрутилось. Я чистил, мыл, драил, кашу, кровавые разводы на полу, деревянную плаху во дворе. К вечеру оставались силы только разве что побродить по тюремному двору, глядя на полыхающие факелы, или навестить старика, с которым довелось ненадолго разделить одну яму. Время от времени я оставлял для него то лишний кусок хлеба, то сахар. Не знаю, почему. Охранники посмеивались надо мной, но сбросить бедолаге через решетку какую-нибудь мелочь никогда не запрещали. Перед уходом домой мастер Гай всегда приходил ко мне, поболтать 5 минут и покурить. Когда сигареты кончились, он стал угощать меня своими запасами, и вскоре я уже сам бегал в город к лавке с пряностями, где среди прочих товаров имелись и папиросы. Сначала курить их было неудобно и странно. Они были толстые, тугие и на губах от них надолго оставался горький полынный привкус, но потом привык. В этом мастер Гай был прав, человек действительно привыкает ко всему. даже к такой работе, какая досталась мне. Сначала я приходил убираться в пыточную с двумя ведрами сразу, одно ставил в угол для себя, чтобы пол лишний раз не пачкать, а в другом полоскал тряпку. Через пару недель уже хватало просто выйти на пару минут на воздух подышать. Научившись совмещать свою работу с полным желудком, я с изумлением обнаружил, что набитое брюхо и ощущение сытости – это далеко не всегда синонимы. В ямах нас кормили кашей, конечно, не такой противной, как заключенных, но тем не менее пустой. Для навара повар добавлял мелко порубленное сало и мясные кости, которые уходили в тарелки более значимых в тюрьме персон, чем уборщик. Я жрал эту пустую кашу и мечтал о куске мяса, как о манне небесной. Убегая на час в город, чтобы купить папирос на честно заработанные медики, я иногда заглядывал в лавку мясника. Тот, нахмурившись, пересчитывал отсыпанные ему в горсть монеты и широким длинным ножом отрезал от мясного куска пару тонких, почти прозрачных лепестков. И я утаскивал с собой свое сокровище, завернутое в грубую коричневую бумагу, и потом на кухне жарил их над очагом, подцепив ножом за уголок. Мясные лепестки шипели и съеживались, испуская умопомрачительный запах сытой вкуснятины. Обливаясь слюной, я сжирал их прямо с ножа, торопливо посыпав крупной, хрустящей на зубах солью. Иногда после такого перекуса мне так и хотелось забраться в свою нычку, выгрести все монеты до последней, накупить себе мясо и наесться им от пуза. Но на деле позволить себе такую придурь я не мог. Мой скромный финансовый запас был гарантией того, что, в случае чего, добрую неделю я точно не помру с голодухи без ямской каши. Вот только увеличиваться запас не больно-то спешил, хотя я почти ничего не тратил. Пару раз я пытался найти себе занятие поприличнее и поденежней, но потерпел полный крах. Рудокопы подняли меня на смех, их здорово рассмешило, что обрезок готов наняться на такую работу. Они наперебой начали высчитывать полезность моего труда и давились хохотом минут 20, прежде чем отказать. Сторожа в городском саду тоже не пожелали нанимать человека без магии, вооруженного только естественными способностями глаз и ушей. Им нужен был супермен, видящий в темноте и способный на слух определить опасного человека на другом конце сада. Но самая унизительная фиаско меня ожидала, когда я пришел предложить себя на вакансию счетовода в ювелирную лавку. Пока мужики надо мной ржали в голос, я взбесился и заявил, что вообще-то закончил приличный университет и уж чего-чего, а считать точно умею неплохо. На что мне сказали, что раз я такой ученый, то конечно же знаю теорию криптографического переноса инспирационных всплесков магической энергии на металл разной плотности. Если бы у нас в физтехе была кафедра инспирационных магических всплесков, я бы, само собой, ответил, но, увы, и дальше ювелирам уже было совсем не важно, насколько здорово я умею считать. Они получили свой заряд бодрости и веселья и не собирались униматься, ухахатываясь мне в лицо. После своих поражений я несколько сник и, чтобы не впасть в безысходную кручину, решил придумать новую систему хранения инструментов палача. На это ушло несколько дней, и когда я, наконец, осуществил оптимизацию, мастер Гай пришел в полный восторг и внезапно предложил мне стать своим учеником. От такого счастья у меня аж у зобу дыхание сперло. «Спасибо, но я, пожалуй, откажусь», — не своим голосом ответил я, стараясь удержать внутри более экспрессивный вариант отказа, так и рвущийся мне на язык. Но не хотелось ненароком обидеть хорошего человека, даже если этот хороший человек еще и палач хороший. «А ты подумай, не отказывайся сразу-то», начал меня убеждать Гай. «Императоры меняются, и градоначальников то снимают, то назначают, а хороший палач никогда не останется без работы. А что, станешь мастером Даниилом?» Я невольно рассмеялся. «Данила мастер, блин, так вот о чем нам всегда не договаривали в детских сказках. А что, с моим опытом дистанционной работы очень удачная может быть вакансия, особенно если вспомнить студенческую подработку в техподдержке. Не, ну а что, теперь подойдите, пожалуйста, к плахе». «Нет, плаха – это такая кругленькая штука, залитая кровью. Встаньте перед ней на колени. Справа от себя вы увидите топор. Что значит там нет никакого топора? Вы точно к плахе подошли? Ну хорошо, давайте заново повторим маршрут». «Не, друг, это точно не мое», – признался я. «Еще башку рубануть убийца детей там, или насильнику какому-нибудь, куда ни шло. А так, вчера вот тебе девку из суда привезли. Что она там украла? серьги у госпожи. Ну вот, и за краденые побрякушки такую жопу исполосовать? Нет, я не смог бы. Гай прищурился. А ты-то откуда знаешь? Ты ж ее только в одежде видел. Опыт и воображение. Такое богатство тряпочкой не скроешь. Гай вздохнул. Да, жопа у нее и правда была знатная. Упругая, гладкая, выпуклая, мечтательно проговорил он, глядя куда-то вдаль, точно где-то там, на горизонте. Он снова видел соблазнительные женские округлости. «Слушай, а ты не хочешь в соседний город на ярмарку съездить?» – неожиданно спросил он. «Тут дороги-то всего часа два. Выпить, баб пощупать». Я задумчиво потер заросший щетиной подбородок. Мысленно я представил себе вкусное густое вино, полураздетых танцовщиц на улицах, улыбающуюся полупьяную толпу, среди которой немало хорошеньких девушек с упругими, гладкими и выпуклыми ягодицами. От такой красоты мне даже жарко стало в разных местах. Ярмарка – это, наверное, очень даже хорошо. Только сколько на это денег надо? Я, конечно, тут на казенных харчах скопил кое-что, но вряд ли этого хватит. Ну, для начала, ярмарка не была бы ярмаркой, если бы на ней не наливали бесплатный сидр, глубокомысленно заметил Гай. Да и потом какой-то товар на любую монету найдется, было бы настроение и желание. Мысль о бесплатном сидре меня оживила. Предложение, должен сказать, интересное. Попробую как-нибудь у рыжего начальства отпроситься. А когда там будет праздник? Через 2 дня. Ахильду скажешь, что наемный рабочий имеет право на 1 свободный день в неделю, а ты еще ни разу не покидал ямы с тех пор, как поступил сюда. Так что пусть прожует и проглотит. Подружески хлопнув меня тяжелой рукой по плечу, Гай отправился домой, а я, к Хильду. Выслушав богатый запас его ругательств, я все-таки получил официальное право на 2 выходных. Вспомнив о выпивке, женщинах и личной свободе, мое тело радостно взбунтовалось. Уснуть сейчас было невозможно, и я отправился бродить по территории тюрьмы, жадно вдыхая наполнявшийся ночной свежестью воздух. Жаль, что чистить и скоблить было нечего. Кровь кипела в жилах, воображение рисовало одну картинку за другой. Сначала, из воображаемого будущего, потом, из недавнего прошлого. Ночная охрана негромко переговаривалась о чем-то своем. На заднем дворе опять устроили игру в кости на затрещину. Слышался смех, грязная ругань, шлепки и оплюх. Сверчки трещали, как оглашенные. Дежурные разносили факелы. Те гудели пламенем на ветру, освещая теплым оранжевым светом тюремный двор. А я вспоминал своих друзей, без сожалений бросивших меня, и женщину, которую содержал и опекал, как мог, и которая, возможно, прямо сейчас впивалась от удовольствия в чью-то спину ногтями. Вот сука, не то чтобы я хотел ее вернуть, но досада тугим комком застревала у меня в горле, стоило только вспомнить, насколько легко и даже с удовольствием она нырнула в открывшееся ей светлое будущее, как в чужую постель. Тут дорожка свернула к земляным норам, и я вспомнил про старика. Пошарив по карманам, я нашел несколько кусочков сахара, завернутых в бумажку, и подошел к стражнику. «Слышь, а можно деду сахарку кинуть?» – спросил я, показывая свою посылку. «У меня тут собралось немного». Тот усмехнулся. «Далеко бросать придется, парень», – ответил охранник. «Помер он, сегодня днем. Вместе с казненным разбойником вечером закопали», – буднично пояснил он. «Помер, я будто застыл». Смотрел в бородатое лицо стражника, на котором танцевали блики от факелов, и продолжал держать перед собой раскрытую ладонь с кусками сахара, завернутыми в коричневую бумажку. «Помер, ты не знал?» – спросил стражник. Я отрицательно покачал головой. «Нет, я весь день в пыточной провел». Опустив глаза, я посмотрел на неровные куски сахара у себя в руке. Сахар был тяжелый, плотный и белый-белый, не такой, как в моем мире. Но люди здесь умирали точно так же. «Эй, ты чего, он тебе родной, что ли, был?» озадаченно спросил стражник. «Нет», — отозвался я, — «просто, как-то неожиданно вышло». Я развернулся обратно к своей тропинке. Да, это действительно вышло неожиданно. До меня вдруг дошло, что до сих пор я не воспринимал окружающий мир до конца всерьез. Впрочем, та же проблема у меня была и в предыдущем мире. Там мне казалось, что у меня еще вагон времени, чтобы все успеть. А если вдруг не понравится то, что успелось, то я всегда успею переиграть все заново. Но время, оно, конечно, и есть вещи, которые не переиграешь и не изменишь. А еще, люди внезапно смертны. И жизнь это, по большому счету, лишь короткое сейчас, которое ты держишь за хвост. Потому что прошлое, это уже история, а будущее может не наступить. Добравшись до входа в хозяйственный корпус, я сел на ступени и сунул в рот кусок сахара, предназначавшийся человеку, который был уже мертв. «Да, Даня, однажды ты протянешь ноги, и как ты хочешь, чтобы это произошло, от натуги в котле с объедками, или с человеческой головой в ведре, вот ведь дерьмо», — проговорил я себе под нос. «Да, Даня, ты в дерьме, с голоду, конечно, не подыхаешь, но разве этого достаточно, и что ты сделал за прошедший месяц для того, чтобы улучшить свое положение, вот то-то и оно, что, отказали тебе в паре мест, обсмеяли от макушки до пяток, и ты весь такой в лондонском сплине, как в жопе павлина. Не девок тебе надо щупать, а денег накопить, одеться поприличнее и работу найти человеческую. И думать, как подниматься из говна. Думать, Даня, думать». С хрустом раскусив сахар, я решительно поднялся и направился в свою каморку. Усевшись на лавку, на ощупь зажег свечку, стоявшую на ящике, как на прикроватной тумбе, и осмотрелся. Мне выделили эту каморку месяц назад, но я будто впервые увидел ее на трезвую голову. Скорее всего, изначально здесь была какая-нибудь кладовка. В комнате не было ни одного окна, и в ней кисло пахло пылью. Возле входа стояли мои ведра и лохань, которую мне выделили для личных нужд. Несколько пустых ящиков отделяли предбанник с инвентарем от жилой части, где располагалась лавка с набитыми соломой мешками, ящик-тумбочка и еще одна лавка, на которой лежал весь мой личный скарб, которым мне удалось постепенно разжиться за это время. Гребень, коробочка с толченым мелом и миниатюрной щеточкой для чистки зубов, кусок дешевого мыла и пара трусов, квадратных, на шнурке. На эту же лавку я складывал свою одежду перед сном. И тут такая тоска меня сдавила, что хоть волком вой. Стянув с себя одежду, я в майке и трусах вытянулся на своих мешках, глядя в потолок. А с другой стороны, ну неужели я не заслужил после всех своих злоключений, стертых в мозоли рук и вечно онемевшей спины денек отдыха, всего один денек, это же как пиво с приятелем попить. Вот отдохну разок, и сразу начну всерьез собирать нужные сведения и работать над своим будущим. Не обязательно же спускать все свои сбережения. Мысли начинали путаться, но их направление мне понравилось. На душе сразу стало как-то легче и теплее. В конце концов, я взрослый и серьезный человек и прекрасно все понимаю. Приоткрыв глаза, я пальцами погасил свечу и отключился. Ночью мне снились чьи-то прекрасные задницы и спелые упругие сиськи. Они маняще покачивались, ударяясь в мои ладони. Потом они почему-то покрылись тончайшими золотистыми нитями, похожими на паутину. Эти нити прилипали к моим рукам, а чей-то горячий язык страстно облизывал мне шею и плечи. Приглушенный смех звучал у меня в ушах. В общем, это был хороший сон. Да, и первая ночь, когда мне здесь вообще что-то приснилось. Следующие два дня я жил ожиданием выходного. Вечером перед поездкой я тщательно вычистил себе сапоги, одежду, хорошенько помылся и, переодевшись в свежестиранное белье, рухнул на лавку и еще долго ворочался, не в силах уснуть. Потом забрался в свой мешочек с монетами и на всякий случай обсчитал половину, завернул в тряпицу и спрятал внутрь мешка с соломой. Утром я ждал Гая у ворот, и даже сначала его не узнал. Мой приятель был одет в белую сорочку с кружевной манишкой, узенькую лиловую куртку и короткие коричневые штаны с блестящими пуговицами сбоку. А еще на его коротко стриженной голове гордо возвышалась светлая шляпа.